«Вся система прогнила сверху донизу», — сказал он. «Гнилее и быть не может». «Совершенно справедливо», — поддакнул человек из Луизианы, пыхнув трубкой. «Нас называют республикой. Может быть, это и так. Однако я думаю иначе. Только у вас в Британии существует республика, которая стоит этого названия. Вы украсили государственный корабль позолоченной носовой фигурой, но мне, так как и всякому, кто задумывался над этим, хорошо известно, королева не стоит вам и половины того, во что нам обходится система истинной демократии. Что? Политическая жизнь в Америке? Да и ее у нас вовсе нет. Мы заняты одним — распределением должностей среди членов партии, победившей на выборах. Вот и все. Мы мотаем друг другу душу из-за контрактов на трамваи, газ, дороги, то есть любой гадости, которая может обернуться нечестно нажитым долларом. Это и называется политикой. В Конгресс и Сенат рвутся одни негодяи. Этот Сенат так называемых свободных людей на земле практически состоит из рабов какой-нибудь дурацкой монополии. Будь у меня достаточно денег, я купил бы Сенат Соединенных Штатов, орла и звездно-полосатое знамя, вместе взятые. И голоса ирландцев вставил кто-то, по-видимому, из числа англичан. Присутствующие американцы принялись хором поносить Ирландию и ее народ, какими те им представлялись. Каждый предварял кары небесные, которые призывал на их головы словами «Я родился в Америке, я американец в нескольких поколениях». Наверное, нелегко жить в стране, где необходимо доказывать свою принадлежность к ней. Шум усилился, страсти разгорелись. «Едва ли они верят тому, что болтают?» «Вы только послушайте этого парня», — ответил я. «А вот я, а я трижды объехал вокруг шарика и жил почти во всех странах на континенте, знаю, что не существует народа, который способен самоуправляться». «О, Аллах! Услышать такое от американца!» «Да кому же еще знать, как не американцу?» — прозвучала реплика. «Невежды, а их большинство, признают только один довод — угрозу, угрозу смерти. У нас ведь как? Стоит любому прохвосту пересечь океан, и он немедленно получает равные с нами привилегии. Вот тут-то мы и совершаем ошибку. В знак благодарности они начинают валять дурака, и тогда приходится стрелять». Я был свидетелем того, как в Чикаго бросили бомбу в наших полицейских, и тех разнесло на куски. Я заметил знамена в процессии, откуда швыряли бомбы. Девизы были написаны по-немецки. Это шли чужаки, и мы пристрелили их, как собак. Я видел также бунты рабочих. Наша милиция прошила толпу, словно палец в папиросную бумагу. Я наблюдал подобное в Новом Орлеане, влез в разговор человек из Луизианы. Однажды там пустили в ход Гетлинг, и толпе не поздоровилось. Тьфу ты, интересно, что было бы, если бы Гетлинг применили для усмирения беспорядков в Вест-Энде, сказал англичанин. Если бы английский полисмен прикончил хотя бы одного возмутителя спокойствия, его судили бы за убийство, а кабинету пришлось бы выйти в отставку. А в таком случае у вас все еще впереди. Чем больше прав у народа, тем больше неприятностей он доставит. Что касается нас, то высшие классы поражены коррупцией, а те, которые внизу, не хотят подчиняться законам. У нас миллионы полезных, послушных граждан, которым это не по вкусу, поэтому мы и вершим правосудие на улицах. От залов судебных заседаний у нас мало пользы. Возьмите, например, дело чикагских анархистов. Все, чего мы добились для них, так это смертной казни через повешение, тогда как труп на улице мертвяк наверняка. Тут уж никаких сомнений. Теперь смекайте, почему мы стреляем по толпе без проволочек. И тем не менее, это нечестно. Нам достается весь этот сброд, анархисты, социалисты и прочие хулиганье, вот и приходится возиться с ними, стрелять. И без того уж в каждом штате своя республика. Нам негде использовать желающих проделывать эксперименты с Конституцией. Мы самый многочисленный народ на богом данной земле. Всем это известно. Мы утверждаем также, что являемся и самым великим народом, и никто, кроме нас самих, даже и не пытается нам противоречить. Остается гадать, то ли мы в самом деле, за что выдаем себя. Бог с ним. Но вам, британцам, еще придется пройти через такие же испытания. Ваши советы графств доведут вас до ручки, потому что вы наделяете властью людей, неискушенных в политике. Когда достигнете нашего уровня, то есть добьетесь равноправия граждан, права торговать своим голосом и выдвигать соплеменников, чтобы провалить более достойных людей, то превратитесь в то же самое, что и мы, в дерьмо, в дерьмо, в дерьмо».